Эпизод 39. Бутик House of Singles. Улица Хегде-Хёгсвейен. 2 марта 2000 года. «Шерсть высшего качества», — сказала продавщица, протягивая старику пальто. «Самое лучшее. Легкое, и носиться будет долго». «Мне нужно будет надеть его всего один раз», — улыбнулся старик. Сказала она слегка озадаченно. «Тогда, может, мы что-нибудь подходящее?» «Мне нравится это», — он посмотрел на себя в зеркало. «Классического покроя», — подстраховалась продавщица. «Самого классического, какой у нас есть». Она замолчала и с ужасом посмотрела на старика, тот весь скорчился. «Вам плохо? Может, нужно...» «Нет-нет, просто легкая боль. Она быстро проходит». Старик выпрямился. «А как скоро вы пошьете брюки?» «К следующей среде. Если это не так срочно. А у вас скоро какая-то особая дата?» «Да, но среда мне вполне подходит». Он достал из бумажника несколько сотенных купюр и протянул ей. Она начала их пересчитывать. «Да, могу только добавить, что этот костюм вы будете носить всю жизнь». Его смех еще долго звенел у нее в ушах.